На нем была гавайская рубаха, шорты цвета хаки, а на очень белых ногах что-то вроде ортопедических носков из эластичного бинта, торчащих из начищенных до зеркального блеска грубых ботинок. Его акцент воскрешал в памяти старомодную речь английской аристократии, которую нечасто можно услышать с тех пор, как умер Ноэль Кауарт. Но под ним, как кусок старых обоев, под побелкой, Ларри разобрал другой голос, отвратительный, грубый язык жителя городских окраин. Его обладателя было нетрудно представить где-нибудь в 50-х. Молодой хулиган с напомаженными волосами, слоняющийся по разрушенному бомбежками и дождями городу вроде Плимута или Слоу, с заточенной железной расческой в кармане. Вместе с ранчем прибыл холодный и взрывоопасный напиток, синий по цвету, сухой как джин и превосходный на вкус. Ранч с Ларри надели темные очки, зачем последовали 10 минут светской беседы о жаре, о достоинствах мексиканской кухни, о комете. Наконец, после долгой паузы, во время которой тишину нарушало лишь позвякивание льда в бокалах, Т. Боун произнес: «Мы все восхищались вами в роли доктора Барри». «Господь свидетель», — добавил Ранч. «Спасибо», — сказал Ларри. «Им следовало лучше вас использовать», — продолжал Т. Боун. «Но телевидением заправляют одни болваны. Вы со мной согласны?» «Болваны», — прогудел Ранч, будь то он находился на собрании ревайвилистов. Американская религиозная протестантская секта. «Я рад, что покончил с этим», — сказал Ларри, уголком глаза наблюдая, как Ранч подкидывает орешки в воздух и ловко ловит их ртом. «У нас есть небольшой проект», — сказал Т. Боун, «который, как нам кажется, отлично вам подойдет. Ничего из ряда вон выходящего. Зрелище из тех, какими тысячи здоровых американцев наслаждаются каждый день». «Если не считать того», — заметил Ранч, кладя руку на плечо Ларри, «что как раз американцы его и не увидят». «Именно так», — сказал Т. Боун. «Вас дублируют на португальский и испанский для нашего южноамериканского рынка. Солнечную долину несколько месяцев показывали в Бразилии и Аргентине. Вы там очень популярны. Особенно, надо полагать, у смуглых домохозяек». «У вас есть поклонники в таких местах, о которых вы и не слыхивали», — сказал Ранч. «Бакабаль, Зиг-Зиг». «Мы снимаем наши фильмы в очень простой манере», — сказал Т. Боун с видом сэра Ральфа Ричардсона в роли папы Борджа. «Сохраняем верность правде жизни. Наш бизнес держится на энтузиастах». «Сколько времени займут съемки?» — спросил Ларри. «Неделю», — ответил Ранч, — «максимум две, за которые мы предлагаем вам гонорар в размере $20,000», — добавил Т. Боун. «Естественно, мы хотели бы предложить больше, но в наше время приходится конкурировать с интернетом. Тем не менее, мы можем устроить выплату таким образом, что вам не придется беспокоиться о господах из налогового департамента. И мне не придется делать ничего, за что можно угодить в тюрьму». «Все только кошерное», — сказал Ранч. «Ни лолит, ни животных». «Я отец», — сказал Т. Боун, — «и любитель природы». «Еще одно», — сказал Ларри. «Я собираюсь в Англию на следующей неделе. Сколько там пробуду, не знаю, но думаю, что недолго». «Я возьму это на заметку», — сказал Ранч, подкидывая в воздух очередной орех. На 27 этажей ниже, где однажды играла Ширли Темпл, одинокий пловец рывками двигался по зеленому глазу бассейна. Взад-вперед, взад-вперед, как водяной жук. В такой день приятно плавать, но в том, как двигалась эта фигурка, было что-то раздражающее. Определенно пловец намерил дневную норму дорожек, приводя себя в форму. Но его усилия выглядели жалкими и безнадежными, как у того грека в аду, который весь день толкал огромный камень вверх по склону горы, чтобы увидеть, как тот снова и снова скатывается вниз. «Отлично», — сказал Ларри. «Согласен. Считаете, что я в игре?» «Для нас это великий день, Ларри», — сказал Ранч, хлопая в ладоши. «Чрезвычайно рад», — сказал Т. Боун. «Счастлив и все такое». «И что теперь?» — спросил Ларри, переводя взгляд с Ранча на Т. Боуна, понимая, что от него ждут чего-то еще. «Вами займется Ранч», — — ответил Тебоун, вытаскивая из-под своего шезлонга экземпляр голливудского репортера.